Когда Куперы появились у Моники и Джека, вечеринка была в полном разгаре. Компания представляла из себя сборную солянку. Моника любила смешение групп, как она это называла сама. Она была полноватой женщиной, стремительно приближавшейся к 40 годам и отчаянно пытавшейся не замечать неумолимый бег времени. Она красила свои завитые волосы в ярко-рыжий цвет, ее лицо с толстым слоем косметики от Элизабет Арден было немного грубоватым, кричаще ярким. Она пользовалась духами с запахом мускуса, который обрушивался на людей, подобно всей ее личности. Она говорила пронзительным голосом. Ее речь была насыщена словами «дорогуша», «милочка» и «о боже». Джек, наоборот, отличался сдержанностью. Он был немного старше Дэвида. Мужчин уже много лет связывала крепкая дружба. Джек курил трубку, носил подкрученные серые усы. Из одежды он предпочитал замшевую куртку или нечто подобное в спортивном стиле. Его легко было представить в роли хозяина огромного загородного дома, прогуливающегося в сопровождении пса по своему обширному поместью. Он владел сетью гаражей и в молодости собирался стать автогонщиком. Даже теперь Джек часто делал круг-другой по испытательному треку, чтобы не терять навыков. Моника завладела прибывшей Линдой. Обняв ее, она гордо повела подругу в гостиную и торжественно объявила: «А это наш знаменитый борец за разоружение». Линда ужасно смутилась. Моника представила ее точно самолет нового типа. Линда знала большинство гостей, и все они каким-то образом поприветствовали ее. Одну пару она прежде не видела. Это были смуглый и плотный мужчина и пепельная блондинка, от которой веяло душевным холодом. После своего театрального объявления Моника представила Линде новых гостей. «Позволь познакомить тебя с Джейм и Лори Гроссман, моими друзьями из Америки. Джей прилетел сюда снимать новый фильм Конрада Ли». «Надо же», — сказала Линда. «Ох, как интересно. Сегодня вечером, чуть раньше, я встретила девушку, которая должна сыграть в нем». Джей удивленно поднял брови. «Это действительно любопытно». Он говорил с резким, отрывистым нью-йоркским акцентом. «Мы еще не набирали актеров, за исключением исполнителя главной роли». Линда улыбнулась. «Ну, очевидно, у нее разыгралась фантазия. Как ее зовут?» Линда нахмурилась. «Ой, не могу вспомнить. Мой муж ее знает. Она только что снималась в рекламном клипе для его фирмы». Затем Моника привела в комнату Дэвида и познакомила его с щитой Гроссманов. После первого приема Дэвид находился в отличном настроении. Обняв Линду, он принялся непринужденно беседовать с Гроссманами. «Дорогой», — перебила его жена, — «как зовут девушку, рекламировавшую мыло «Прекрасная нимфа»?» «Что-что?» Дэвида мгновенно охватило чувство вины. «Почему ты спрашиваешь?» Линда как-то странно посмотрела на него. Или ему это показалось? «Я должна иметь для этого особые причины?» Он ощутил напряжение, заполнившее паузу, и ответил: «Нет, нет, конечно. Это Клаудия Паркер. А почему она тебя интересует?» Джей покачал головой. «Никогда о ней не слышал». «А в чем дело?» — спросил Дэвид. «Помнишь», — произнесла Линда, — «она сказала, что собирается сниматься в новой картине Конрада Ли? А Джей — режиссер этого фильма. Я подумала, что он ее знает. Оказывается, она не участвует и не будет участвовать в съемках». «Ну, она не говорила, что снимается в фильме», — сухо заметил Дэвид. «Она сказала, что недавно встречалась с Конрадом Ли и понравилась ему». «А, ну, это объясняет недоразумение», — рассмеялся Джей. «Конрад постоянно знакомится с этими бедняжками, он коллекционирует их. Но, честно говоря, на самом деле мы уже выбрали актрису. Это никому неизвестная 16-летняя итальянка. Но компания по поиску актрисы привлекает внимание публики к будущему фильму, а Конрад обожает интервьюировать претенденток. Таким образом, все счастливы». Дэвид хмуро посмотрел на него. Кроме девушек, которых ждет разочарование. Джей пожал плечами. Ну, таков шоу-бизнес. Большинство девушек знают правила игры, а те, кто не знает, быстро их усваивает. Он повернулся к жене, до сего момента не раскрывшей рта. Я прав, дорогая? Лори Гроссман кивнула. Ее лицо ничего не выражало. Она напоминала красивую, раскрашенную куклу. «Именно так мы и познакомились с Лори», — продолжил Джей. «Она была актрисой, пришла за ролью, а получила меня. Лори — моя третья жена, две другие тоже актрисы. Наверное, я познакомился с ними таким же образом, точно не помню». Наконец Лори заговорила с сильным южным акцентом. «Я бы еще выпила, дорогое». «Конечно, детка». Джей встал. «А вы, миссис Купер, пожалуйста, зовите меня Линдой. Я бы не отказалась от джина с тоником». Джей ушел за напитками. Вернувшаяся Моника утащила Линду, чтобы похвастаться еще перед кем-то женщиной, чья фотография попала на первую полосу. Лори закинула одну длинную красивую ногу на другую. Дэвид скользнул по ним взглядом. «Вы из какого штата?» — приветливо спросил он. «Из Джорджии, милый». Она томно моргнула, глядя на него. «Но последние 5 лет я живу в Голливуде». Дэвид изучал ее глазами. «Она старше Клаудии, ей лет 27», — решил он. «Она похожа на фотомодель из Vogue. В ней все совершенно». Он почувствовал влечение к Лори. Ее безукоризненная внешность пробуждала любопытство, какова она в постели. «Вы сюда надолго?» — спросил он. «Думаю, на несколько месяцев», — протянула она. Лори явно была способна лишь отвечать на вопрос. После паузы Дэвид сказал, «Вы с вашим мужем обязательно должны как-нибудь прийти к нам на обед. С удовольствием». Она улыбнулась, продемонстрировав 2 ряда ровных белых зубов, явно искусственных. Джей вернулся с напитками. «А где ваша очаровательная жена?» — спросил он. «Милый, в бокалах нет льда», — капризным тоном заметила Лори. «Да черт с ним, со льдом», — сказал Джей. «Не забывай, детка, мы в Англии». Он повернулся к Дэвиду. «Мы должны срочно встретиться с друзьями в клубе Кэнди. Вы с Линдой не составите нам компанию?» «Это наша 2-я вечеринка сегодня. Возможно, Линда устала. Но мне эта идея нравится», — сказал Дэвид. «Я спрошу жену. Вы должны пойти с нами», — настаивал Джей. «Лори потрясающе танцует. Уверен, вы никогда не видели ничего подобного. Я сам приглашу Линду». Он ушел. «Ай, милый, как вы обходитесь без льда», — сказала Лори. Дэвид засмеялся. «Обычно мы пьем спиртное со льдом, как цивилизованные люди. Но, очевидно, он просто кончился». Она поморщила носик. «Я люблю, чтобы в спиртном был лед», — заявила она меланхолично. Дэвид поглядел на часы. Уже перевалил за полночь. Клаудия верно находится в постели. Она обещала ему отправиться домой. «Благодаря тебе ни на что другое у меня не осталось сил», — пошутила она. «Не позвонит ли ей сейчас?» — подумал он, но решил, что уже поздно. Он не хотел будить ее, и ему негде было поговорить без свидетелей. Предложение пойти в клуб Кэнди показалось ему хорошей идеей, а посмотреть, как танцует Лори, еще лучшей. Джей вернулся с Линдой, широко улыбаясь. «Я не знаю, что такое отказ», — подмигнул он Дэвиду. «Компания в сборе, ну что, тронулись?» Моника остолбенела, узнав, что Дэвид и Линда уходят с Гроссманами. «Право же, дорогие мои, — застонала она, — вы прибыли так ненадолго, были здесь ну, буквально пару секунд, а они со смехом втиснулись в ягуар Дэвида. На Лоре была длинная черная норковая шуба, и Дэвид вспомнил о подарке, обещанном Клаудии. Он купит его завтра же. Она была сегодня такой нежной. Или это неподходящее слово? Линда и Джей легко нашли общий язык. Они обсуждали различия между Америкой и Англией, говорили о школах, о том, где лучше учиться детям. У Джея было трое детей, все от предыдущих браков. Наконец он обратился к Дэвиду. «Ваша жена не только красива, но и умна. Это редкое сочетание». Линда почувствовала себя значительно лучше, ее головная боль прошла, спиртное помогло ей избавиться от усталости. Она перестала думать о Поле и с удовольствием беседовала с Джеем. По прибытии в клуб Джей попросил отвезти их к столу Конрада Ли. Великий Конрад Ли, высокий, крепкий мужчина, готовившись разменять седьмой десяток, был наполовину французом, наполовину русским, потомком белых эмигрантов. Совершенно лысый, загорелый, он, казалось, пронизывал взглядом собеседника даже в полутьме ночного клуба. Он сидел за столом с шестью другими людьми. Встав, Конрад обнял Лори, когда ему представили Линду. Он поцеловал ей руку. От него сильно пахло чесноком. Официанты принялись втискивать дополнительное кресло. Джей пытался знакомить Линду и Дэвида с людьми под оглушительный грохот музыки, не позволявший человеку слышать даже самого себя. Изумленный и взбешенный Дэвид увидел Клаудию. Она сидела возле Конрада, и волосы были взъерошены. Одна бретелька платья свалилась с плеча, еще больше открывая ложбину меж грудей. Клаудия была очень пьяна. Сев, Конрад погладил ее по плечу, сбросив с него и вторую бретельку. С другой стороны от Конрада сидела пухленькая брюнетка. Конрад обнял и ее, зажав между пальцами складку девичьей кожи. «Я нашел двух прелестных крошек», — подмигнул Конрад Джею. «Может быть, мы сможем использовать их в картине». Джей поднял бровь, глядя на Линду. «Помните, я вам говорил с улыбкой», — сказал он. «А, именно об этой девушке и шла речь», — прошептала Линда. «Ну, конечно», — сказал Джей. «У нее больше шансов попасть в фильм, чем у мухи». Наконец Клаудия заметила Дэвида. Она была слишком пьяна, чтобы удивиться. Девушка игриво помахала рукой и произнесла: «Эй, тесен мир!» Дэвид помнил, что при первой их встрече она произнесла эти же слова. Он рассерженно посмотрел на нее. Конрад повел Лори танцевать, а Джей пригласил Линду, и они тоже ушли. Дэвид сел в опустевшее кресло рядом с Клаудией. «Ну и мерзавка!» — тихо произнес он. «Так-то ты отправилась спать домой. Думаю, ты сегодня туда не попадешь». Она, похоже, удивилась. «Детка, в чем дело? Я действительно вернулась домой. Затем позвонил Конрад, он сказал, что хочет снова увидеть меня, чтобы принять окончательное решение насчет роли. Я должна думать о карьере, верно?» «Ты пьяна», — с отвращением произнес он. «И ты ведешь себя как дешевая шлюха. Неужто ты веришь тем обещаниям насчет роли в его дерьмовом фильме, которыми кормит тебя Конрад?» Она холодно посмотрела на Дэвида. «Почему бы тебе не прикусить язык? Мне от тебя уже тошнит. Ты просто ревнуешь, вот и все». Ему захотелось ударить по лицу Клаудию, с неприязнью глядевшую на него. На какое-то просветленное мгновение он ясно увидел перед собой не свою красивую Клавдию, а жесткое, расчетливое лицо, возвышающееся над хорошо сложенным, полуобнаженным телом. «Твои груди вывалились наружу», — сказал он. «Ну и что?» — отозвалась она. «По-твоему, лишь ты один имеешь право их видеть?» Пухлая брюнетка, сидевшая по другую сторону от Дэвида, дернула его за рукав. «Ты тоже кинопродюсер?» — спросила она. Ее глаза были круглыми, большими, налитыми кровью. «Нет», — сухо произнес он. Конрад и Лори вернулись к столу. Дэвид встал. Лори была очень высокой. Она казалась холодной, отсутствующей. Дэвид заметил, что Клавдия бросила на нее ревнивый взгляд. Он быстро взял Лори за руку. «Как насчет еще одного танца?» — спросил он. «Я хочу увидеть ваше потрясающее искусство». Клавдия с отвращением посмотрела на него и снова сконцентрировала свое обаяние на Конраде. «Конечно, милый». Протянула Лори, и они отправились на площадку для танцев. Девушка танцевала превосходно. «Я выступала в кардебалете в Лас-Вегасе», — призналась она. Вечер продолжался. Клавдия напивалась, сближаясь с Конрадом, пухлая брюнетка оказалась забытой, Линда и Джей непрерывно болтали, Лори сидела молча, раскрывая рот лишь тогда, когда кто-то обращался к ней, Дэвид мрачнел, наблюдая за Конрадом с Клавдией, он периодически пытался флиртовать с Лори на тот случай, если Клавдия посматривает на него. В 2 часа ночи Линда зевнула. «Ох, кажется, нам пора. Я совершенно обессилела». Никто из гостей не собирался уходить. Куперы попрощались со всеми. Клавдия с хмельной улыбкой на лице сделала ручкой и снова повернулась к Конраду, который к этому часу был не менее пьян, чем девушка. Джей пожелал проводить их до машины. Возле нее они обменялись телефонами и обещали друг другу вскоре встретиться снова. Наконец Дэвид и Линда остались одни. Линда откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Дэвид, желая сорвать свое раздражение на ком-то, заявил: «Ты здорово сдружилась с этим пустозвоном режиссером». Она открыла глаза. «Не сильнее, чем ты с этой шлюховатой мыльной фотомоделью». Он бросил на жену взгляд полной злобы. «Я даже не разговаривал с ней. Не знаю, что ты имеешь в виду». «Правда, Дэвид?» Она вздохнула. «Ты ни с кем не разговаривал. Ты негодовал, потому что она была с Конрадом Ли. Да это мог увидеть любой дурак». Помолчав, она с любопытством в голосе спросила: «Ты водил ее куда-нибудь?» Дэвид в бешенстве уставился на дорогу. «Что за нелепый вопрос?» «Мне просто стало любопытно». «Ты проявил к ней большой интерес. Уже на первой вечеринке ты не отводил от нее глаз. Она работает на нас, Линда. Я старался сделать так, чтобы презентация рекламы прошла гладко, только и всего». Они погрузились в молчание. Дэвид включил радио. «Дорогой», — осторожно произнесла Линда. «Что случилось?» «Что ты имеешь в виду?» «Что с нами происходит? Почему мы вдруг стали чужими?» Он выключил радио. «Я не знал, что мы стали чужими», — она посмотрела в окно. Они ехали через парк, мимо темных зловещих деревьев. Это началось, Дэвид, уже много лет тому назад. Однако никто из нас не замечал этого. Теперь мы почти чужие друг другу. Нас связывают только дети. Мне кажется, ты слишком устала и говоришь ерунду. Много ерунды, повторила она. Ты действительно так считаешь? По ее щекам покатились слезы. Когда ты в последний раз любил меня? Когда хотел этого? Вот оно в чем дело. Она старалась остановить слезы. Нет. Дело не в этом. Но это часть того, о чем я говорю. Он остановил автомобиль у обочины, повернулся лицом к жене. Что он мог ей сказать? Что она больше не волновала его? Что Клаудия значительно лучше ее в постели? Да, она права. Они бесконечно далеки друг от друга. Ты помнишь наш медовый месяц? Спросила она. Да, он помнил их медовый месяц. Испания. Жаркая, влажная. Длинные счастливые ночи с Линдой. Невинной молодой Линдой. Пробуждавшей в нем все мыслимые желания и фантазии. Да. «Я помню наш медовый месяц», — тихо произнес он. «Почему все не может быть, как прежде?» Она обвиняюще посмотрела на него. «Линда, мы стали старше на 10 лет. Понимаешь, жизнь не стоит на месте». Да, понимаю. С полем я молодею на 10 лет, подумала Линда. Он заставляет меня почувствовать себя привлекательной и желанной. Поедем-ка лучше домой, произнес Дэвид. Утром мне надо рано быть в офисе. Да-да. Хорошо. «Почему ты не обнимешь меня?» — подумала она. «Почему не уложишь на заднее сиденье и не займешься со мной любовью прямо здесь? Почему тебе нет дела до моих потребностей?» Они поехали домой, но в напряженном молчании, понимая, что многое осталось невысказанным. Дом казался холодным, темным. Линда отправилась взглянуть на детей. Джейн спала, свернувшись клубочком и засунув большой палец в рот. Стивен сбросил одеяло и едва не свалился с кровати. Она укрыла их, поцеловала в лоб. Ее дорогие невинные дети, такие юные и чистые. Дэвид принимал душ. Раздевшись, Линда легла в постель. «А захочет ли он заниматься любовью после сказанного мною?» — подумала женщина. «Он не захотел. Вернувшись из ванной, Дэвид забрался в постель, выключил свет, пробормотал «спокойной ночи». И, кажется, он немедленно заснул. Она лежала рассерженная и разочарованная. «Я совершила попытку», — подумала Линда. «Я пыталась поговорить с ним. Но ему, похоже, нет дела до происшедшего с нами. Его ничто не волнует. Ему просто на все наплевать». Утро выдалось пасмурным, дождливым. Дэвид проснулся в 7. Он побрился и принял душ, не разбудив Линду. В 8 ушел из дому. Вскоре Линда проснулась. У ее кровати стояла Джейн. «Мама, можно мне полежать с тобой?» — спросила девочка. «Конечно, дорогая. Ненавижу Стиви», — заявила Джейн. «Он отвратительный, грубый мальчишка. Лучше бы все мальчики были девочками». «Да, это хорошая идея», — с улыбкой отозвалась Линда. Утро прошло в домашних хлопотах. На следующий день детям предстояло опять отправиться в школу. Дел было много. Следовало подготовить форму, собрать учебники, все перестирать и вычистить. У Линды не было времени на раздумья. Днем она повела детей в кино. Вернувшись домой, она испытала разочарование. От Пола не было сообщения. Она испытала чувство обиды и облегчения одновременно. Позвонила Дэвиду. Не застав его в кабинете, попросила передать, чтобы он связался с ней. Джей Гроссман звонил Линде и оставил свой телефон. Она позвонила ему. «Не согласились ли бы вы с Дэвидом пообедать с нами завтра?» — сказал он. «Лори не терпится сходить в Савой Гриль. Она слышала, что там бывает принцесса Маргарет, и надеется, что мы окажемся за соседним столиком». Линда рассмеялась. «О, я должна спросить Дэвида. Вы можете позвонить нам позже?» Дэвид позвонил лишь после 7 часов. «Я задержусь», — сухо сообщил он. «Надолго?» «Не знаю, вероятно, до 12. Что у тебя за дела?» «Это что, допрос?» — сердито спросил он. «Нет, не допрос», — произнесла она. «Но, по-моему, я имею право знать, почему ты задерживаешься». Помолчав, он сказал: «Извини, конечно, имеешь. Наверное, я устал. На самом деле у меня поздняя встреча с Филиппом. Почему бы тебе не привести его к нам? Я бы накормила обедом вас обоих». «Ну, ничего, ничего, все в порядке. Мы перекусим сандвичами в соседнем баре и займемся делами. Я буду тебя ждать». «Не стоит. Ложись спать». Помолчав, он спросил: «Как дети?» «Все хорошо. Радуются завтрашнему возвращению в школу. Поцелуй их за меня. Ну, пока. Пока». Положив трубку, она зевнула. «Лягу спать пораньше», — подумала Линда, и тут же вспомнила, что Джей будет звонить насчет завтрашнего обеда. Она быстро сняла трубку и набрала номер Дэвида в офисе. Там никто не отвечал. Она положила трубку и поискала в справочнике телефон Филиппа. Вероятно, Дэвид сейчас в его кабинете. Линда не нашла служебного номера Филиппа, зато в телефонной книге значился его домашний номер. Она позвонила. Трубку сняла Мэри, жена Филиппа. «Извините за беспокойство», — сказала Линда. «Вы не могли бы дать мне рабочий телефон Филиппа?» «Да, пожалуйста», — с легким удивлением в голосе отозвалась Мэри. «Я жду Филиппа с минуты на минуту. Вы, вероятно, не застанете его там». Теперь пришла очередь Линды удивиться. «Разве он не работает допоздна с Дэвидом?» «Нет-нет, он едет домой. Его мать обедает сегодня у нас. Он вот-вот появится». «О», — тихо произнесла Линда. «Ну, я, верно же, что-то перепутала». «Подождите одну секунду», — сказала Мэри. «Кажется, я слышу, как он входит в дом». Линда застыла с трубкой в руке. Она испытала потрясение. Значит, Дэвид лгал. Почему? Как долго это продолжается? И почему она узнала об этом только сейчас, после совершенной ею измены? Очевидно, у него есть другая женщина. Ее охватила слабость. В трубке загрохотал голос Филиппа. «Привет, Линда. Какие проблемы?» Она постаралась скрыть свое волнение. «Никаких проблем, Филипп. Просто я разыскиваю Дэвида. Мне показалось, он сказал, что работает сегодня с вами, но я, верно, неправильно его поняла». Филипп смутился. «К сожалению, ничем не могу вам помочь. Дэвид рано покинул офис». Словно вспомнив что-то, он добавил: «Он, вероятно, встречается с мистером Смитсоном, приехавшим с севера или еще с кем-то. На этой неделе в фирме много гостей». «Спасибо, спасибо, Филипп. Я и хотела сказать, не придумывайте за него оправданий». Но вместо этого Линда произнесла: «Я уверена, вы правы. До свидания». Все сходится. Позднее возвращение домой. Уикенды, якобы занятые делами. Отсутствие физического интереса к ней. Очевидно, это толкнуло ее в постель Пола, хотя она и не отдавала себе полностью отчета в мотивах своего поступка. Говорят, в каждом браке наступает критический момент, когда женщина колеблется, переспать ей с другим мужчиной или нет, и она принимает решение в зависимости от отношений с мужем в данный момент. «Это очень верно», — подумала Линда. «Если бы у нас с Дэвидом все было в порядке, я бы не посмотрела второй раз на Пола». Все складывалось так неудачно. В дополнение ко всему, Пол оскорбил ее, не позвонив. Она чувствовала, что они оба ее использовали, и не знала, что предпринять. В глазах Линды появились слезы бессилия.